Издательство «Эксмо». Константин Образцов. «Усадьба сфинкса». Автор уведомляет, что данный роман, материал, произведен исключительно посредством творческого воображения. Описывает художественный, фантастический мир, не имеющий отношения к настоящей действительности. Все обстоятельства, события и персонажи данного романа, материала, являются вымышленными, а их возможное сходство с реально существующими, существовавшими лицами и или обстоятельствами носит мнимый характер. Любые попытки отождествить, интерпретировать или иным образом связать художественные элементы данного романа, материала, с фактической реальностью являются необоснованными. Автор также предупреждает о наличии в тексте романа, материала, фрагментов, противопоказанных к чтению лицам, не достигшим 18 лет, беременным, кормящим, страдающим сердечно-сосудистыми и нервно-психическими заболеваниями, лицам с тонкой душевной организацией, ранимым и склонным к обидчивости также не рекомендуется знакомиться с текстом романа. Если, вопреки данному предупреждению об опасности испытать душевные страдания, упомянутые лица все же взялись за прослушивание, то автор на всякий случай заранее приносит им самые глубокие извинения.